а в скромной, сдержанной гамме. Я прочла в одном журнале, что когда Моне стоял подле умирающей жены, он к своему ужасу заметил, что машинально следит, как меняется цвет ее лица. Голубые тона сменились желтыми, потом серыми. Это страшно. В последнее время я увлеклась двумя мастерами, поразительно непохожими друг на друга. Это Матисс и Утрилло. Но есть между ними сходство, не живописное, разумеется, а скорее психологическое. Каждый по-своему понимает силу законченности, и в этом смысле восторг Матисса перед природой можно сравнить с восторгом Утрилло перед Парижем. Вот когда вспомнился мне старичок фон Рейнгард, который утверждал, что Матисс нарочно разучился рисовать для того, чтобы создать собственный оригинальный стиль. Забыть свое умение, а потом вспомнить его по-другому, увидеть самого себя с дистанции времени — это удается немногим. А Утрилло в другой раз. Я не могу на него насмотреться. Ты спрашиваешь о выставках. В мае и июне их очень много, я думаю, не меньше 150, во всех районах Парижа. Они устраиваются обычно в эстампных или художественных магазинах. Было время, вскоре после моего приезда, когда я кружилась в этом вихре, доходя почти до потери сознания. Разнообразие беспредельное, стремление поразить настойчивое и в конечном счете успешное. Многое покупается, но среди тысяч полотен почти ни одного, перед которым остановился бы с восторгом, с изумлением. Пишут для денег, для славы, заглядываясь на других и не заглядывая в себя. Верный путь к скорому и неизбежному забвению. Подражают кому угодно, от египтян до модельяне, даже не пытаясь понять тех, кому они возносят молитвы. Здоровье мое недурно, как твоя малярия? Неужели она так плохо вылечивается? 12 июня 24 года, Париж. Мой неизменно дорогой, милый и милый, я ужаснулась, схватившись, как долго я тебе не писала. Где ты? Как живешь? Помнишь, я писала тебе об англичанине, которому понравились мои копии мозаики Кохрие Джами? Он разыскал меня в Париже, отправил фотографии в Лондон и сообщил, это было еще в апреле, что музей «Виктория» покупает 4 работы. Я рассчитывала на эти деньги еще и потому, что хотела послать тебя на дорогу, дополнив твои сбережения. Но дело задержалось, потому что профессор, которому поручена экспертиза, уехал, а я тем временем снова оказалась в рабстве. Почти неделю перебивалась с хлеба на воду, и кончилось тем, что Георгий переехал ко мне. На 2 дня, как он сказал. Пришлось уступить от усталости. И это были мучительные 2 месяца, а не 2 дня, потому что я снова оказалась между ним и мужем, которого я жду с нежностью и волнением. Но что ты скажешь об этом скорбном триптихе? В середине Елизавета Великомученица и Великомучительница, по одну сторону невинно страдающий праведник Алексей, а по другую грешник Георгий, и он же иногда победоносец. Прости мне эту невеселую шутку. Наконец я вырвалась, получив работу, переехала в другой отель, и вот пишу тебе первое преимущество свободы. Была я у Эберзольта и Диля, встретили суховато. У Диля выходит труд о Кохрие Джами, он худенький, почивший на лаврах, зато у Милле, который уехал на все лето, познакомилась с его ученицей и просидела полдня, перелистывая собрание альбомов византийской и русской иконографии. Я не знала, что Милле читает в Сорбонне лекции, которые я непременно буду посещать. Это общедоступно. Гарсон ждет, чтобы бросить письмо. Кончаю. Пришли мне какие-нибудь открытки Казанского Кремля, да и Москвы, хоть самые простые, без красок. 20 августа 24 года, Париж. Ваша светлость, я вас жду с нетерпением, которое ничуть не постарело, по крайней мере, в сравнении со мной. Была сегодня в полиции, но не могла выяснить, какой документ тебе нужен. В советском консульстве мне сказали, что если ты получаешь командировку, визу тебе поставят без полицейского удостоверения в Москве. Завтра пойду в Министерство иностранных дел, попробую узнать, что это за документ и как его получить».